вкусной. Когда он вскоре вернулся в кухню с тарелкой, здесь царила гробовая тишина. Мастер ел молча, нахмурив брови. Жена и вся орава ребятишек сидели, опустив глаза, будто им было за него стыдно. В этот день ему было как-то неуютно дома. Минуту спустя он надел шляпу и вышел. Он бесцельно брел по проселочной дороге, не зная, где найти прибежище. К фру Сундлер он пойти не мог, так как органист страдал ревматизмом, и жена его ухаживала за ним столь заботливо и нежно, что день и ночь не покидала комнаты больного. Пойти потолковать с пасторшей он тоже не мог. Шарлотта не желала, чтобы пасторша, ее старый друг, сидела бы одна со своим вдовьим горем, и пригласила ее в озерную дачу на всю зиму. Во всяком случае, когда он сейчас проходил мимо пасторской усадьбы, его охватила непонятная тоска по этому старому прекрасному дому, возле которого он сейчас стоял. Он отворил калитку и пошел через двор к саду. Неудивительно, что когда он бродил меж высоких подстриженных шпалер, ему снова вспомнилось, как он в последний раз гулял здесь с Шарлоттой. Он вспомнил, как они поссорились, и как он заявил ей, что женится лишь на той, кого сам Господь Бог предназначит ему в жены. И теперь он был женат на женщине, которую провидение послало ему навстречу на проселочной дороге, и он был уверен в том, что она именно та, которая нужна ему, и что они вдвоем сумеют создать новый рай на земле. И неужели этому не суждено сбыться лишь из-за того, что у них на шее орава детей? Он не мог отрицать, что Шарлотта будет права, когда станет высмеивать его за то, что все его великие планы рухнули лишь из-за того, что он не сумел управиться с десятком ребятишек. Было время обеда, когда он вернулся домой, но не успел он войти в кухню, как жена принесла ему еду на чистом подносе. Она была, как всегда, весела и приветлива. «Знаешь, муженек, я думала, ты хочешь есть со всеми нами, а кабы ты раньше сказал, что не хочешь, я бы всегда приносила тебе еду сюда». Он поспешил ответить, что вовсе не против того, чтобы есть с женой и детьми. Это черные отвары пальца сапожника отпугнули его. Потом он предложил ей разделить с ним трапезу. Как славно было бы, если бы они хоть раз отобедали вдвоем. «Нет, этого она сделать не может. Ей надобно сидеть за столом с ребятишками и следить за порядком. Однако она охотно посидит с ним, покуда он ест». Она уселась в кресло у письменного стола и принялась рассказывать. Тут он узнал, что мастер останется у них только до вечера, так как он подрядился на работу в другом месте до самого Нового года. Ребятишкам не придется идти к рождественской заутренне в новых башмаках, как она им обещала. Карл Артур понял, что мастер уходит из-за того, что обиделся на него. Но чем он мог теперь помочь делу? В этот миг ему представилось лицо Шарлотты. Она смеялась над ним за то, что он не смог справиться с такой безделицей. Жена унесла поднос, а он сидел задумавшись. Но вскоре он догадался, что нужно делать. Он взял сапоги, на которые надо было поставить набойки, вышел в кухню и уселся подле сапожного верстака. Он сказал, что хочет сам починить их, и попросил мастера научить его. Мастер не стал отказываться, и Карл Артур надел большой передник жены и просидел весь вечер допоздна, обучаясь сапожному мастерству. Однако за один вечер трудно обучиться как следует, и они сговорились с мастером, что продолжат урок на следующий день. Старик был человек приветливый и услужливый, к тому же они приятно провели вечер, и он сразу согласился. Мало того, что он ради этих детей был вынужден усесться за сапожный верстак, это из-за них ему приходилось носить дешевую одежду из сермяги, в которую он походил на мельника. Однако он не мог не признать, что сочельник они провели прекрасно. Кухня была чисто вымыта, весь инструмент вынесен, Пол устлан желтой душистой соломой, а посреди комнаты поставлен стол, покрытый белой скатертью.